Глава 29. Вита. Фиолетовых глаз вокруг становилось все больше. Они множились, соединялись воедино, устрашающе сияли и вновь клонировали друг друга. Голоса казались смазанным гулом. Капля за каплей жизнь покидала меня и перетекала к Пойну. Я с трудом различала слова. Отстраненно понимала, что неосознанно защитилась от воздействия ножа и не попала в другой мир. Однако почувствовала, как где-то за спиной уже открывалась пасть невидимой дыры, которая неотвратимо засасывала в себя. Краски померкли, меня окутала темнота. Тишина напала снизу, будто попыталась схватить за ногу и тащить в свои владения. Запахи растворились. Накатило унылое чувство одиночества. Однако все изменилось. Запахи, звуки, цвета меня будто толкали в пропасть. Вот только я еще держалась. Зацепилась за тонкую нить, готовую вот-вот лопнуть, и не позволяла себе разжать пальцы. Но что это такое? Может, если понять, то удастся выбраться? «Вита!» — крик, полный отчаяния, ножом полоснул по сердцу. Я испытала злость. Уже привычным действием напитала энергией внутреннюю спираль, но та взорвалась и развеялась дымкой по ветру. Следующая попытка воздействовать на Пойна магией тоже не увенчалась успехом. Я почти упала, держалась на зыбкой почве, которая от одного неверного движения поглотит меня и унесет в пустынный мир, где нет даже Виан. Ее точно нет. Я знала, она пожертвовала собой ради меня, ради моего дома, ради спасения всего человечества. Ведь если не помешать Пойну, то все погибнет. Я открыла глаза, шаталась, чувствовала опустошение, словно во мне образовалась бескрайняя пустыня. Мне не справиться. Тетрис слишком силен. Моя магия против него бессильна, как против любого. Нет, особенно против него. Ведь... «Дедушка!» — просипела я, и мужчина дернулся, словно это была правда. Его глаза на миг заволокло серым, но вскоре они опять вспыхнули фиолетовым, напоминая сияние на черном небе. Меня затягивало в них. Нутро стремилось туда, словно хотелось вновь оказаться в мире непригодном для жизни, отчасти и в моем. «Ты не сможешь!» — выдавила я. «Тебе со мной не справиться!» Пойн нахмурился. По шраму на шее пробежало оранжевое свечение, напоминающее цвет магии Мирены. Так это она оставила на его теле след, заклеймила, изуродовала. «Ты еще любишь ее?» — шептала с трудом, стоя на коленях. Казалось, я лишь сейчас осознала всю глубину чувств к Лео и то, что никогда не смогу от него отвернуться. Словно мы одно целое, как они, как Виан и Пойн. «Вы не разрушили связь! Ты любишь мою бабушку!» «Да что ты об этом знаешь?» — прорычал мужчина и больно сжал мое горло, наклонился ко мне. «Тебе не понять, ты даже не представляешь, как это — десятки тысяч лет быть великим магом, но лишиться здесь всего, превратиться в жалкого червя и наблюдать за никчемными детишками, неумело пользующимися энергией из моего мира. А кто их этому обучал? Кто встал между мной и былым могуществом? Кто занял сторону людей? Ты ошибаешься. От нашей с Виан связи не осталось и следа». Тетрис скользнул взглядом по моему лицу, источая такую ненависть, что впору было вспыхнуть тонкой спичкой. Руки затряслись от попытки удержаться на волоске. Я почти упала в обморок, но держалась, ощущая, как меня покидают последние крохи жизненной энергии. Еще немного, и все прекратится. Нужно поддаться, станет легче. «Хватит сопротивляться, девчонка! Ты всего лишь жалкое отребье! Человек!» «Зачем ты ее предал?» — сглотнув, пошевелила я губами. Перед глазами все плыло. Очертания мужчины размывались. Однако я отчетливо видела, как сильно перекосилось его лицо, и чувствовала легкое колебание. Он ослабил хватку и перестал высасывать магию, хотя по-прежнему держал за горло. «Это она меня предала!» — оскалился Пойн. Он поднял меня на ноги, встряхнул, приставил нож к моей шее и развернул к Лео, которого в этот момент другой Тетрис прижимал к земле. Заклинатель зверей вырывался, однако был слабее насевшего на него мужчины. «Считаешь, ваша связь сильна?» — насмешливо прозвучало над ухом. «Думаешь, он пожертвует собой ради тебя?» Ноги подкашивались. Я все же смогла дышать, однако по-прежнему ощущала себя летящим по ветру листом, который не в состоянии что-либо сделать. Лишь поддаться и наблюдать, к какому уголку прибьет стихия. «Давай, малец, вторая попытка. Ты ведь хочешь вернуть брата?» «Не дождешься», — прорычал Лео и с сожалением посмотрел на меня. «Возьми нож», — настойчиво произнес второй Тетрис и подтянул заклинателя зверей за шиворот. «Я сейчас ослаблю хватку, и ты сделаешь все, что я тебе скажу». «Я не против. Давай попробуем», — усмехнулся Лео и резко вывернулся. Он ударил мужчину в нос, повалил его и бросился к нам, но остановился на полпути. Легкая вибрация пространства, и по моей шее побежала теплая струйка. Я часто заморгала, начала хватать воздух. Послышалось бульканье, рот наполнился чем-то металлическим на вкус. Я кашлянула. «Кровь?» «Нет», — осел Лео, глядя на меня расширенными от ужаса глазами. «Если хочешь спасти хотя бы одну ее часть, то возьми нож», — сказал Поэн. Я пошатнулась, дотронулась до своего горла и посмотрела на вымазанные ладони. Не понимала, что происходит, не могла ухватиться ни за магию, ни за жизнь, ни за удерживающую меня нить, которая помогла бороться с Тетрисом. Все таяло, исчезало, смешивалось с чернотой, уже пульсирующей вокруг. «Она выживет», — прозвучало где-то рядом. «Но если умрет человеческая часть, то и вторая тоже погибнет. Спаси ее, малец!» Я заметила, как Поин протянул Лео нож. Холодное оружие оказалось в руках заклинателя зверей. Он подошел ко мне и сжал мои плечи. «Давай!» — прошептал, всматриваясь в мои глаза. «Ты можешь бороться не только за меня. Давай, Вита, ну же!» Металл блеснул фиолетовым. Полной решимости парень занес его над головой, словно собирался повторно ударить. Однако резко развернулся и вонзил нож в грудь подошедшего сзади Хейса. «Лечи!» — крикнул мне и тут же подхватил, осел вместе со мной на землю. «Не сдавайся, Вита, лечи себя!» «Лео!» — прохрипела я на выдохе и уже готова была провалиться в черноту, когда ощутила наполняющую меня магию. Она шла откуда-то извне. Казалось, именно парень стал ее проводником. Теплые потоки заструились по венам, наполнили каждую клеточку тела, согрели, окутали, защитили. Мне захотелось бороться, как в том мире, когда я пыталась спасти Лео до последнего вздоха, на грани возможностей, до искр из глаз и боли в стиснутых зубах. Теперь есть за что. За нас, за будущее, за наше будущее. «Вот так!» — улыбнулся заклинатель зверей, едва дышать стало легче, и провел пальцем по моей щеке. «Никогда не сдавайся, поняла?» Я заметила сбоку движение, увидела фиолетовый блеск в глазах нападавшего, различила озлобленный рев и то, как кто-то замахнулся на моего любимого мужчину. Миг, и к недоброжелателю устремились огненные щупальца. Они окутали тело, сжали его и подняли над землей. Настолько осязаемые, будто были моим продолжением, неотъемлемой частью меня, чем-то таким, что больше нельзя назвать просто магией. Ведь она ощущалась иначе. Поин истошно закричал. Через секунду я смогла нормально видеть и различила свечение вокруг нас с Лео, а также огненные ленты, которые удерживали Тетриса, и то, как его тело плавилось под ними. Ему было больно. Он не мог поглотить их. Кожа шипела, чернела, разлеталась, оставляя полупрозрачную часть Миса. «Дедушка!» — зачарованно произнесла я, наблюдая, как он растворялся. Его крик не трогал душу. Не возникло жалости, не появилось желания пойти на попятную. Я смотрела на мужчину и отчетливо понимала, что во мне течет его кровь. Он продлил жизнь, создал моего отца, бросил и не удосужился узнать, есть ли у него ребенок. А потом две половинки встретились. Виан и Поин. Они попытались разойтись, но судьба все равно столкнула их частички и по итогу создала меня. «Почему ты предал Виан?» — спросила я без капли ненависти. «Как смог отвернуться?» «Она выбрала другую сторону! Тебе не понять!» — на последнем выдохе произнес Поин и рассыпался на множество маленьких крупинок, блестящих в лучах солнечного света. Воцарилась тишина. Я осторожно дотронулась до своей шеи, на которой не было никакой раны, и посмотрела на Лео. Рядом пошевелился второй Тетрис, он застонал, перевернулся на спину и посмотрел на заклинателя зверей. «Дурак!» — ядовито процедил мужчина. «Испоганил все, к чему мы шли десятилетиями!» «А это мои проблемы?» Тетрис прижал руку к груди, из которого торчала рукоятка ножа, и выгнулся. Закатил глаза, вздрогнул и вдруг замер. Я прижалась к Лео, не желая верить увиденному. Порадоваться бы, что все наладилось и исчезла угроза для наших жизней. Вот только понимание произошедшего уже стучалось в приоткрытую дверь сознания. «Мы их убили?» — настороженно спросила я. «Надеюсь», — Лео встретился со мной взглядом. «Видно, даже не подумал, что мы сделали нечто плохое и могли поступить как-то иначе, более лояльно, не прибегая к крайней мере. Ведь всегда есть выход, каждый должен иметь шанс на искупление». «Не вздумай себя корить», — обхватил ладонями мое лицо парень. «Мы поступили верно. Виан бы этого хотела. Теперь все хорошо, слышишь?» По щеке побежала слеза, я шмыгнула носом, вспомнив о бабушке. Грудь затопила тоска. Появилась тяжесть от потери, захотелось поскорее увидеть маму и рассказать ей о своих приключениях. Обнять, почувствовать ее любовь и разрыдаться на пару. «Ну, не надо», — поморщился Лео и прижал меня к себе. Вот только он вздрогнул, сильнее впился пальцами в мои плечи и судорожно выдохнул. «Ной!» — расслышала я и обернулась на звук приближающихся шагов.